я сразу под стол лез. Под стол? Да нет, не под стул, а под стол. Ну, не специально, конечно. Да ничего страшного, можно на один. Хорошо. А где моя сумка-то? Да вот. Ну что, прекрасно все. Ну, готово. Ну, пошли. Так, прошу. Привет, привет. Да, Лекс. Так, станут... Здравствуйте. Станут интересоваться, где работаешь. Фабрика тонкорунного волокна, все. Чем не важно. В поведении можно быть несколько небрежнее. Прошу. Самовар, видишь? Вот это опасайся насчет детского воспитания. Она в детсадике какая-то там начальница. Загрызет демагог. Здравствуйте. Садись.